Глава вторая. Внезапное наитие. Знаете, что значит «нечаянно»? Психоаналитики объявляют нечаянные слова и действия плодом коварных происков затаившегося подсознания. Но это просто вздор. Они — ярчайшее проявление сознательной силы воли, которая пускает в ход любые уловки, чтобы преодолеть сопротивление чувств и добиться своего. «Получается, я хочу, чтобы меня разоблачили?» Сказала я льву, который вернулся к родным пенатам и готова поспорить, вступил в сговор со всем светом, чтобы выполнить это мое желание. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Это первая фраза Анны Карениной, книги, которую порядочной консьержке читать не положено. Предположить же, что, услышав вторую часть фразы, она вздрогнула, пронзенная внезапным наитием и не зная, что это строчки из Толстого, недопустимо. Ведь если красота классической литературы доступна восприятию маленьких людишек, которые с ней не знакомы, это умаляет ее престиж в глазах людей образованных. Целый день я пытаюсь убедить себя, что зря волнуюсь, и что месье как-то там обеспеченному настолько, чтобы купить весь пятый этаж, не досуг размышлять о нервном тике недоразвитой консьержки. А в 7 часов вечера... В дверь привратницкой позвонил незнакомый молодой человек. «Здравствуйте, мадам», — сказал он, очень четко выговаривая слова. «Меня зовут Поль Нгиен. Я личный секретарь месье Одзо». Он протянул мне свою визитку. «Вот мой мобильный телефон. К месье Одзо будут приходить мастера, и мы не хотели бы причинить вам лишние хлопоты. Звоните мне при малейшем затруднении. Я тотчас спущусь». Как вы могли заметить, дочитав до этого места данной сценки, в ней явно хромает диалог, который, как правило, обильно оснащен тире, отмечающими переход речи от одного персонажа к другому. Здесь должна была последовать моя реплика что-нибудь вроде «Благодарю вас, месье» или «Хорошо, позвоню непременно». Но ничего похожего не наблюдается, а дело в том, что хоть на этот раз у меня не было причины заставлять себя молчать, я попросту онемела. Прекрасно помню, что открыла рот, да так и застыла, не в силах выжать из себя ни звука, и искренне жалея милого пригожего молодого человека, который вынужден смотреть на лягуху 70 кило по имени Рене. Обычно в таком случае герой вопрошает: «Вы говорите по-французски?» Но Поль Нгиен вежливо улыбается и ждет. Ценой титанического усилия мне удается прорвать немоту, хотя и не с первой попытки. Сначала я беспомощно квакнула: Молодой человек все с тем же великолепным самообладанием продолжал ждать. «Месье Одзо?» — просипел я, наконец, голосом, живо напоминающим Юла Бринера. «Месье Одзо, точно так», — отозвался он. «Вы не знали его имени?» «Не знала. Все еще с трудом подтвердила я. Вернее, не разобрала, как оно пишется». «Одзо». «Ага, понятно, японское имя». «Вы правы, мадам, месье Одзо, японец». Молодой человек галантно прощается, а я тоже что-то хрипло бормочу, закрывая за ним дверь и падаю на стул прямо на несчастного льва. «Месье Одзо, может, я сплю, и мне снится сон со всякой чертовщиной, разными хитросплетениями, наваждениями, ужасами, бесконечными совпадениями и заключительной сценой пробуждения в ночной рубашке с тяжеленным котищем на ногах и источным ором, настроенного на Франс-Интер будильника?» Но мы отлично знаем, что сон и явь имеют разную фактуру, и тщательно проверив показания своих чувственных датчиков, я могу уверенно сказать, сплю я или бодрствую. Одзо. Может, он сын великого режиссера? Или племянник? Или хоть какой-нибудь дальний родственник? Ну и ну. Глубокая мысль номер 9. Угощать соседку, которую терпеть не можешь, пирожными от Ладюре, и еще не значит видеть кого-то, кроме себя. «Квартиру артанцев купил японец. Его зовут Кокура Одзо. Вечно мне так везет. Надо же было такому случиться, когда я вот-вот умру. 12 лет томиться культурным голодом, а когда на горизонте появляется настоящий японец, мне пора собираться на выход. Вопиющая несправедливость. Но есть в этом и кое-что хорошее. По крайней мере, он тут рядом. А вчера у нас с ним был интересный разговор. Надо сказать, все обитатели нашего дома без ума от месье Одзо. Мама только о нем и говорит, а папа, как ни странно, слушает. Обычно это когда она перемывает косточки соседям, он думает о своем. Коломбо стащила у меня учебник японского, и что уж совсем невероятно. Мадам де Брали заглянула к нам попить чайку. Мы живем на 6-м этаже, прямо над бывшей квартирой Артансов, где последнее время идет ремонт, и какой! Ясно, что месье Отзо решил все переделать по-своему. И всем страшно хотелось посмотреть, что он там придумал. В мире ископаемых малейший камешек, сорвавшийся со склона, может вызвать эпидемию сердечных приступов. А что уж говорить, когда взрывают гору. Так вот, мадам де Брали страшно хотелось очутиться на 5-м этаже, и когда на прошлой неделе она встретилась с мамой в парадном, то напросилась к нам в гости. А знаете, под каким предлогом? Прям смех. Мадам де Брали — жена государственного советника, который живет у нас на 2-м этаже. Членом госсовета он стал при Жескар д'Эстене, и консерватизм его доходит до того, что он демонстративно не замечает разведенных женщин. Коломбо зовет его старым фашистом. Она никогда не читала о французских правых, а папа считает его ярким примером политического склероза. Жена у него соответственная, английский костюм, жемчужное ожерелье, поджатые губы и куча внуков и внучек, которых зовут Грегуарами или Мари. До сих пор она с мамой едва здоровалась. Мама социалистка, она красит волосы, носит остроносые туфли. Но на той неделе мадам де Брали набросилась на нас с мамой так, будто от этого зависела ее жизнь. Мама была в приподнятом настроении и посчастливилась купить льняную скатерть натурального цвета за 240 евро. С самого начала разговора я решила, что у меня слуховые галлюцинации. После обычного обмена приветствиями мадам де Брали сказала: «У меня к вам просьба». И как у нее только язык не отнялся, а мама ей с любезной улыбкой: «Спасибо удачной покупке и таблетке антидепрессанта. Буду рада помочь вам. Дело в том, что моя невестка, жена Этьена, сейчас не в очень хорошем состоянии, и вот я думаю, как бы ее полечить». «Вот как?» Мамина улыбка стала еще шире. «Ну да. Тут, наверное, подошло бы что-то вроде психоанализа». Мадам де Брали выглядела как улитка посреди Сахары, но держался за всех сил. «Понимаю, понимаю», — сказала мама. «И чем я могу быть полезной?» «Ну, я подумала, что вы должны разбираться в таких вещах и хотела бы с вами посоветоваться». Мама не могла поверить такому счастью. «Дерюжная скатерть — это раз. Возможность блеснуть эрудицией в области психоанализа — это два. Да еще сама мадам де Брали так перед ней расшаркивается. Вот этот денек так денек». Все же она не устояла, чтобы не уколоть мадам де Брали, потому что отлично видела, откуда ветер дует. «Пусть моя мамочка не отличается особой тонкостью ума, но провести ее не так легко. Она отлично понимала, что де Брали, интересующаяся психоанализом, вещь такая же правдоподобная, как галлисты, поющие интернационал, и что причина ее успеха в том, что лестничная площадка 6-го этажа находится прямо над площадкой 5-го. Несмотря на это, она решила проявить великодушие. Пусть мадам де Брали оценит ее доброту и увидит, что социалисты — люди широких взглядов. Но только сначала пусть чуточку помучается». «Ну, разумеется, я к вашим услугам», — проворковала она. «Хотите, я спущусь к вам на днях, и мы поговорим?» Такого оборота дела советница не ждала и явно растерялась, но быстро овладела собой и светским тоном возразила. «Что вы, не хочу затруднять вас, лучше я сама к вам поднимусь?» Мама, натешив свое злорадство, сжалилась. «Сегодня я весь вечер дома», — сказала она. «Приходите, если вам удобно, часам к 5. Попьем чаю». Чайная церемония прошла на высоком уровне. Мама накрыла стол по всем правилам. Чайный сервиз, подарок бабушке с позолотой и розово-зелеными бабочками, миндальные пирожные от Ладюре. Хотя сахар подала коричневый, обозначение левых взглядов. Мадам де Брали уж, конечно, успела добрых четверть часа проторчать на площадке этажом ниже и выглядела несколько смущенной, но довольной. Еще слегка удивленной, наверное, наш дом представлялся ей совсем по-другому. А уж мама вовсю демонстрировала свои прекрасные манеры, светские таланты и глубокие познания в сортах кофе, пока, наконец, не сочла нужным, участливо склонив голову, спросить. «Так вы сказали, вас беспокоит состояние невестки?» «Ну да», — промечала мадам де Брали. Похоже, она уже позабыла, какой придумала предлог для визита, и теперь подыскивала, чтобы сказать. «Понимаете, у нее депрессия». Ничего лучшего, видимо, не придумалось. И тут уж мама развернулась. Зря, что ли, она разбивалась в лепешку. Теперь ее очередь наслаждаться. Она закатила мадам де Брали целую лекцию о фрейдизме, приправив ее смачными анекдотами из сексуальной жизни мессии, психоанализа и апостолов, включая байку про Мелани Клейн, и вернув пассажи о феминизме и отделении школы от церкви. В общем, по полной программе. Мадам де Брали повела себя как добрая христианка, стоически перенесла оскорбление, вероятно, решив, что это заслуженное и не слишком тяжелое наказание за грех любопытства. Собеседницы разошлись довольными, каждая по-своему. За ужином мама сказала: «Это Добрали, хоть и святоша, но очень милая женщина». Короче говоря, месье Одзо взбудоражил весь дом. Олимпия Сен-Ни сказала Коломбе, которая терпеть ее не может и называет чокнутой курицей, что у него есть два кота и что ей не терпится их увидеть. Жасен Таразен следит за всем, что происходит на пятом этаже, и аж дрожит, когда об этом заходит речь. Меня тоже интересует новый жилец, но в силу особых причин. И вот с чего все началось. Однажды я поднималась в лифте вместе с месье Одзу, и вдруг кабина застряла. Мы проторчали целых 10 минут между третьим и четвертым этажом. А все потому, что какой-то недотепа сначала собирался ехать вниз на лифте, а потом передумал и пошел по лестнице, но оставил дверь шахты приоткрытой. В таких случаях надо или ждать, пока кто-нибудь сообразит, в чем дело, или кричать и звать на помощь, кого придется, стараясь при этом не терять достоинства, что не так-то просто. Мы кричать не стали, а воспользовались этим временем, чтобы поближе познакомиться. Любая из наших женщин продала бы душу, чтобы очутиться на моем месте. Конечно, мне с моей японской жилкой было приятно поговорить с настоящим японцем, но главное, мне понравилось содержание нашего разговора. Сначала он сказал: «Твоя мама говорит, что ты учишь в школе японский. И далеко ты продвинулась?» Я отметила про себя, что мама не упустила случая похвастаться, и сказала по-японски: «Да, месье, я немножко знаю японский, но еще не очень хорошо». Он ответил тоже по-японски: «Если хочешь, я мог бы поучить тебя правильному произношению». И тут же повторил это по-французски. Это было здорово, ведь большинство сказало бы: «О, как ты хорошо разговариваешь, браво!» Хотя уж, наверное, произношение у меня кошмарное. Я сказала, что хочу. Он поправил ударение в одном слове и продолжал по-японски: «Называй меня Кокуро». «Хорошо, Кокуро-сан», — сказала я. Опять-таки по-японски, и мы оба засмеялись, а потом мы перешли на французский. И тут-то случилось самое странное. Ни с того ни с сего он вдруг говорит: «Что ты думаешь о нашей консьержке, мадам Мишель? Я бы очень хотел побольше узнать о ней». Другие стали бы ходить вокруг да около, а он так прямо и сказал, и еще прибавил: «По-моему, она совсем не то, чем кажется». С некоторых пор у меня тоже появились такие подозрения. На первый взгляд, консьержка как консьержка. Но если присмотреться, да хорошенько, то увидишь, что-то тут не так. Коломбо терпеть ее не может и относится к отбросам человечества. Однако для Коломбы все, кто не укладывается в культурную норму, отброс человечества. А ее культурная норма – это принадлежность к правящей верхушке плюс блузки фирмы Аньес Б. Мадам Мишель, как бы это сказать, в ней чувствуется ум. Хотя она явно старается скрыть его, делать все возможное, чтобы выглядеть заурядной консьержкой, притворяется тупицей. Но я-то не раз наблюдала за ней, когда она разговаривала с Жаном Артансом или с Нептуном за спиной у Дианы. Видела, как она смотрит на здешних важных дам, когда они проходят мимо нее, не здороваясь. В ней есть элегантность ежика. Снаружи сплошные колючки, не подступиться, но внутри... Что-то подсказывает мне, что внутри ее отличает та же изысканная простота, какая присуща ежикам, зверькам апатичным, но только с виду, никого к себе не подпускающим и очень-очень славным. Только не подумайте, что я такая уж особенно проницательная. Если бы не один случай, я бы видела в мадам Мишель то же, что видят другие. Обыкновенную консьержку с дежурной кислой миной. Этот случай произошел совсем недавно. И до чего же странно, что месье Одзо задал мне такой вопрос как раз сейчас. Недели две тому назад Антуан Пальер нечаянно толкнул мадам Мишель, которая открывала дверь привратницкой, и она уронила свою кошелку. Антуан, сын Пальера-старшего, промышленного туза седьмого этажа, который вечно учит папу, как надо управлять страной, а сам продает оружие опасным бандитам по всему миру. Сын – парень вроде безобидный, хотя бы просто потому, что недоумок. А впрочем, кто его знает? Паскудство нередко передается по наследству. Так вот, значит, Антуан Пальер выбил кошелку из рук мадам Мишель, и из нее все вывалилось. Несколько головок свеклы, пачки лапши быстрого приготовления, бульонные кубики, кусок хозяйственного мыла. А дальше всего, как я мельком увидела, отлетела книга. Я говорю мельком, потому что мадам Мишель тут же кинулась все подбирать, глянув на Антуана не просто сердито, тому и в голову не приходило помочь ей, но и тревожно. Он-то ничего не заметил, зато мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, какую книгу принесла в кошелке мадам Мишель. Вернее, какого рода эта книга, потому что с тех пор, как Коломбо поступила на философский... У нее весь стол завален точно такими же. Это книга издательства «Врен», которая специализируется исключительно на академических трудах по философии. Я не Антуан Пальера, не могла не задаться вопросом, что делает такой том в кошелке консьержки и на что он ей нужен. Вот почему я ответила месье Одзу, что тоже так думаю. И в тот же миг между нами завязались особые отношения. Из соседей мы превратились в сообщников. Мы обменялись впечатлениями о мадам Мишель. Месье Отзе сказал, что готов поспорить, она принцесса инкогнита и очень образованная женщина. И прежде чем расстаться, мы сговорились продолжать расследование. Так вот, моя глубокая мысль на сегодня. Я первый раз встречаю человека, которому интересны другие люди, которые видят не только себя. Это кажется банальным, и все-таки, по-моему, достаточно глубоко. Ведь мы видим только то, в чем заведомо уверены, а главное, не ищем новых встреч, а встречаемся все время только с собственными зеркальными отражениями, хоть и не узнаем в них себя. Если бы мы это поняли, если бы до нас дошло, что мы во всех и каждом видим лишь самих себя и потому живем в полном одиночестве, то зашли бы с ума. Когда мама угощает мадам Дебрали пирожными от Ладюре, она сама себе рассказывает про себя же и сама собой лакомится. Когда папа попивает свой кофе и читает газету, он разглядывает и заговаривает сам себя, что-то вроде сознательного самовнушения по методу Эмили Куэ. Когда Коломбо восхищается лекциями профессора Мариана, она расхваливает свое отражение. А когда люди проходят мимо консьержки, они видят пустое место, потому что консьержка — это никак не они. Господи! Хоть бы мне было дано видеть кого-то, кроме себя, и искать настоящих встреч».